Глава 15. Кристиан. Мы остановились в недорогой гостинице в центре, занимая два номера по соседству. Вежливая белокурая администратор в красном платье и бежевом пиджаке поверх постоянно нам улыбалась, когда вбивала наши данные и выдавала ключи-карты. Несмотря на то, что гостиница недорогая, холл выполнен безупречно. Пол буквально показывал наше отражение, словно сделал из зеркала, как и потолок. Огромная люстра из тысячи разнообразных по величине стекляшек свисает посредине, и любое дуновение ветра способно вызвать тихий звон. Стены белоснежные. Панорамные окна, которые сейчас горничная доводит до блеска, показывают все, что происходит за ними на улице. Рядом с ними находится зона отдыха с мягкими диванами и креслами, между которыми расположился журнальный столик с разнообразным чтивом на его поверхности. Две роскошные женщины занимали два кресла и внимательно изучали журналы, которые демонстрировали последние эксклюзивы модельеров Нью-Йорка. Пахнет разнообразными духами посетителей, которые смешались, и теперь тяжело сказать точно, какой запах преобладает. «Чего ты засмотрелся на них?» — заговорила Мэйзи, когда закончила регистрацию и подошла ко мне, возвращая паспорт. «Ревнуешь?» Мэйзи фыркнула, закатив глаза. «Мне есть чем заняться». Я улыбнулся, считывая распространенную реакцию среди тех, кто отрицает симпатию. Мэйзи не из тех, кто опускает глаза, но именно сейчас она это сделала. Она рассматривала ключ от двери, затем подняла глаза на меня. «Предлагаю посетить здешний ресторан и выпить». Я вскинул бровями, смотря на нее с нескрываемым удивлением. «Это ты говоришь? Помнится, у тебя категоричное табу насчет алкоголя». «Сегодня можно». Я дико устала от всего, что происходит в моей жизни, и я хочу хотя бы на мгновение забыться. «Ничего себе! Ты говоришь моими словами?» — усмехнулся я, скрещивая руки на груди. «Ты тоже можешь выпить со мной». «О, ваша светлость, вы мне позволяете?» — продолжал я издеваться над ней. Мэйзи цокнула языком. «Вместо того, чтобы умничать, подними наши вещи в номера. Я буду ждать тебя у барной стойки». Дала она указание как шеф, отдавая мне ключи, и направилась в сторону ресторана. Я осмотрелся по сторонам и понял, что рядом нет того, кто бы поднял сумки за меня. В этом минус недорогих гостиниц. На самом деле я рад, что Мэйзи захотела расслабиться, когда сам лично желал ей орать об этом. Она думает, что железная и совсем справится, но сейчас в ее жизни происходит жесткая неразбериха, и чтобы разгрести ее, требуются глобальные усилия. Я донес небольшие дорожные сумки, распределяя их по номерам. После чего спустился обратно и направился в зону ресторана. Здесь тихо, уютно и спокойно. Просторный зал, освещенный кондиционером, изысканно оформлен в теплых тонах. Пространство окутано приглушенным светом от светильников, стилизованные под свечи. В зале звучит тихая классическая музыка. Я нашел Мэйзи рядом с барной стойкой, за которой на стене сооружены полки для представления многочисленной выпивки. Она сидела на высоком стуле, что-то проговаривая бармену. Я приблизился к стойке и сел рядом с Мэйзи, повернувшись на стуле к ней лицом. Именно в этот момент бармен поднес нам два бренди. Мэйзи взяла рюмку и залпом отпила содержимое, чуть поморщившись от горького спиртного. Она вытерла губы тыльной стороной ладони и жестом указала бармену повторить. Когда он налил ей вторую порцию, я забрал у него бутылку, говоря этим, что дальше продолжу сам. Я понимаю, что Мэйзи собралась выпить все до капли, пока не опьянеет, не ограничиваясь в количествах. На сегодняшний вечер у нее в планах уснуть намертво с головокружением. Что касается меня, то я выпил лишь одну порцию для поддержки, понимая, что за ней кто-то должен смотреть и установить в нужный момент, чтобы на следующее утро ей не пришлось краснеть, поскольку уже после трех рюмок бренди Мэйзи слегка унесло. Я понял это по трем признакам. Мэйзи начала много смеяться, Мэйзи начала заигрывать с барменом, Мэйзи совершенно не контролировала своего тела, и даже сидя ее уносила то в одну сторону, то в другую. Теперь я понимаю, почему она отказывается пить и почему в шкафчиках в ее квартире нет ни одной бутылки вина или виски. Ее организм слабо переваривает алкоголь. Я мог лишь наблюдать за ней и улыбаться, осознавая, что вижу перед собой совершенно другую ее сторону. Задорную, развязную, расслабленную. Сейчас Мэйзи плюет абсолютно на все проблемы, которые окружают ее. Она смеется, и этот звук я планирую сохранить в своей памяти навсегда. До сегодняшнего момента я не слышал ее смеха. Он потрясающий, заражающий на ответную улыбку. Даже бармен, у которого обручальное кольцо на пальце, не может устоять и улыбается, ей вытирая стакан. Он не может игнорировать заигрывающую с ним Мэйзи, от которой сейчас прет бешеная энергетика. Это не может не щекотать мои нервы. Я держался как можно дольше и позволял ей делать и говорить все, что ей хочется, но чувствовал, что надолго меня не хватит. Я смотрю на нее, и во мне просыпается непозволительное чувство собственника. Словно Мэйзи принадлежит мне, и я вправе запрещать ей заигрывать с другими мужчинами. Это неправильно, учитывая мое место в ее прошлой жизни. Пусть даже Мэйзи ни о чем не догадывается, но все в моей голове, в моих воспоминаниях, скрыто черной дымкой. Моя задача – помочь ей найти убийцу, который когда-то нашел меня при плачевном положении, и по возможности исчезнуть из ее жизни. Я не могу позволить самому себе раскрыть ей эту тайну, которая поедает меня. Открыв правду, столкнусь с ее ненавистью, а я этого не желаю, не выдержу. Это превратится в страх. Но, черт возьми, как же тяжело совладать со своими желаниями. Пытаться держаться от Мэйзи как можно дальше – это выше моих сил. Это практически невозможно. Она манит меня к себе необъяснимой силой, которую Мэйзи вряд ли распознает и вообще не осознает, насколько тяжело мне порой находиться рядом с ней. Меня одновременно пытают два чувства, когда я с ней. Чувство вины и сумасшедшее влечение. Оно, как сильнодействующий магнит, тянет меня к Мэйзи. А мне остается лишь найти какие-то крупицы силы, чтобы сопротивляться. Я налил ей оставшиеся бренди и передал пустую бутылку бармену. Мэйзи поняла, что выпивка закончилась, и издала протестующий звук. «Бармен, нам нужна еще одна бутылка», — промямлила она. Парень посмотрел на меня, как бы выпрашивая разрешение, и я отрицательно помотал головой. Мэйзи заметила наше переглядывание и с негодованием посмотрела на меня. «Какого черта ты запрещаешь мне пить?» — возмутилась она. — Учусь у тебя, — с улыбкой ответил я и передал бармену купюру, расплачиваясь за выпивку. Мэйзи проследила за этим с тем же негодованием. Кажется, когда она пьяная, только и может что возмущаться. В опьяняющем состоянии ее загон «я все смогу сама и не надо за меня решать» пробуждается во всей своей красе и становится еще более ненавистным для меня. «Я сама могу расплатиться». Она уже начала доставать из кармана небольшой кошелек и стала искать в нем деньги. Я закатил глаза и забрал его у нее, спрятав в свой карман. Взял ее за руку и вынудил встать с барного стула. «Давай, пойдем, я провожу тебя в номер». Мэйзи нелепо спрыгнула со стула и врезалась в мою грудь. Она схватилась за мои плечи и зажмурилась, пытаясь перебороть головокружение. Одной рукой я взял ее за талию, а другой придерживал за руку и вел к выходу из ресторана к лифту. Я приложил свою карту к панели, и лифт поехал на нужный нам четвертый этаж. Мэйзи уткнулась лицом в мое плечо. Что-то пыталась пробубнить, но дар речи ее будто бы покинул. Лифт, наконец, приехал на нужный этаж, и двери отворились. Передо мной предстала толпа молодежи, которая с громким шумом заполнила лифт после того, как мы с Мэйзи его покинули. Я довел ее до двери и стал искать ключ от номера, который принадлежит ей, но смог найти в кармане только свой. Тогда я прижал Мэйзи к стене и с опаской выпустил ее из своих рук, боясь, что она может упасть, не продержавшись на ватных ногах. Мне не терпелось как можно скорее оставить ее в номере и уйти в свой, чтобы избавиться от мучительного присутствия девушки, которая будоражит мою кровь. Сегодня особенно сильнее, поскольку я слишком часто касаюсь ее. «Стой ровно!» – потребовал я и начал искать ключ от ее номера уже двумя руками. Не мог же я его где-то выронить? Я услышал короткий смешок и посмотрел на Мэйзи. Она смотрела на меня с широкой улыбкой и игривыми глазами. «Что ты смеешься?» «Я не говорила тебе, что ты чертовски привлекательный? Особенно, когда хмуришься и выглядишь сосредоточенным». Мэйзи прикусила нижнюю губу, и я усмехнулся. «Ты заигрываешь со мной?» Мэйзи вдруг резко стала серьезной. Она отстранилась от стены и сделала шаг вперед. Она обвела своими холодными руками мою шею и чуть склонила голову в сторону, приближая свое лицо к моему. Голубые глаза смотрели пристально в мои, отчего по всему моему телу словно пробегал электрический ток, который парализовал и прибивал к полу. Я сглотнул, когда горячее дыхание Мэйзи коснулось моих губ. Мой здравый рассудок отключился, уступая место жажде поскорее попробовать на вкус эти полные губы цвета малины. Она вся пахнет малиной, и даже запах алкоголя с ним становится сладким. Когда Мэйзи прикрыла глаза, это сделал и я, ожидая необходимого для моей жизни поцелуя. Но его не произошло. Горячее дыхание Мэйзи пропало, как и пропали ее руки на моей шее. Я открыл глаза и увидел ее снова прижимающейся спиной к стене. Она нагло улыбалась, смотря на меня игривым взглядом. «Оказывается, все так просто», — усмехнулась она и тяжело вздохнула, сморщившись. «Найди уже поскорее этот долбанный ключ. Я же стоял совершенно потерянный и непонимающий. Что она удумала? Считает, что вот так просто можно поиграть с моими желаниями? Я резко оказался напротив нее. Накрыл ее живот своей ладонью, прижимая плотнее к стене. Мэйзи ахнула от неожиданности, когда я еще своей другой рукой слегка сжал ее горло. Я смотрел на нее с нескрываемым желанием, сжимая челюсти так, что желваки заработали. Мэйзи же будто протрезвела после моих действий и смотрела на меня с легким испугом. Сейчас она, наконец, не та железная Мэйзи, смотрящая на меня с пренебрежением и убийственно. Знаю, что это ее вечный неизменный взгляд, и смотрит она так на всех. Но сейчас я вытащил из нее другое. Она уязвима в моих руках. Утопая в холодных голубых глазах, как в водах могущественного Атлантического океана, я нашел силы оторваться от них и опустил глаза на желанные губы. С усилием сглотнув, на этот раз я не нашел никаких сил, чтобы сдержаться, и неистово впился в них, буквально врезаясь. Мэйзи будто неосознанно схватилась за мои плечи, впиваясь ногтями в кожанку. Я с жадностью оттянул сначала ее нижнюю губу, затем верхнюю, и освободил их, снова посмотрев ей в глаза. Она медленно открыла их. Теперь две льдинки начали таять под гнетом удовольствия. «Последнее слово всегда за мной», — прошептал я в ее губы. Мэйзи схватилась руками за мою шею и прижалась своими губами в мои. Я грубо прижал ее к своему телу, крепко обнимая за талию одной рукой, а другой доставал ключ-карту от своего номера. Быстро начал шагать вперед, чтобы достичь своей двери, не выпуская из внимания губы Мэйзи. Она шла спиной вперед, крепко хватаясь за мои плечи. Я приподнял ее над полом, и тогда Мэйзи обвела своими ногами мою талию. Открыв дверь, я захлопнул ее за собой и вслепую начал искать постель. Мэйзи уже нетерпеливо сдирала с меня кожанку, когда я с удовольствием сжимал ее ягодицы. Наконец я ногами наткнулся на кровать и бросил на нее Мэйзи, немедленно накрывая ее тело своим. Наши губы снова слились в сумасшедшем поцелуе, и он изредка прерывался, когда мы сдирали друг с друга одежду. Мне пришлось встать на ноги, чтобы избавить Мэйзи и себя от штанов. Я снова накрыл ее тело своим, наконец лицезрея ее ногое тело. Я смотрел в ее глаза, налитые ядовитым вожделением, нежно поглаживая талию, отчего вызывал на прекрасном теле мурашки. Под ночным покровом оно не теряет своей белоснежности и манит еще сильнее. Даже на пике сумасшедшего, охватившего меня целиком возбуждения, перед глазами начинают вырисовываться картинки из прошлого. Я смотрю на Мэйзи и думаю только о том, что совершил по отношению к ней непростительное. Я уже был готов слезть с нее и прервать начинающий процесс удовольствия, но Мэйзи накрыла мои щеки своими ладонями и впилась в мои губы, не позволяя моим планам осуществиться. Это то, что останавливает меня с задуманного за считанные секунды. Я поддаюсь искушению и не в силах сопротивляться. Поцелуй нарастал. Вкус алкоголя смешивался со вкусом ее губ. Я ловил ее языком своим языком, ловя на слух нежные стоны. Я снова опьянен ею и забываю обо всем. Есть лишь Мэйзи подо мной и охватывающая нас страсть, которая одурманивает сознание и поглощает здравомыслие. Это невозможно. Я не могу сопротивляться. Это выше моих сил. Я слишком сильно хочу ее и не смогу бороться со своими желаниями. Даже чувство вины не срабатывает, когда я с жадностью кусаю ее губы и руками изучаю каждый сантиметр божественно идеального тела. Я стал осыпать ее шею поцелуями, оттягивая зубами нежную кожу. Сжимал руками две груди, которые идеально помещались в моих ладонях. Мэйзи тихо постановала, и этот звук вызывает дрожь во всем моем теле. Этот звук доказывает, что сейчас Мэйзи полностью в моей власти. Она окольцевала меня ногами и прижалась ближе, прямо к моей эрекции. Горячая волна возбуждения вмиг охватила меня. «Кристиан!» Этот умоляющий шепот. «Я сойду с ума!» «Я так хочу тебя, Мэйзи!» Прошептал я в ответ дрожащим голосом и стал осторожно входить в нее. Проникнув во всю длину, я закатил глаза от удовольствия. Мэйзи простонала и стала в нетерпении крутить бедрами. Я сделал толчок, вызывая очередной стон. Чтобы они не прекращались, я стал толкаться в нее непрерывно, усиливая темп. Через несколько минут Мэйзи уже кричала подо мной. Она хваталась то за простыни, то за мои влажные плечи, толкаясь ко мне навстречу. Во мне скопилось такое желание, что я уже не контролировал свои действия и силу толчков. Я резко вышел из нее и грубо перевернул на живот. Мэйзи согнула ноги в коленях, изгибая спине. Я надавил на нее сильнее, проводя ладони вдоль позвоночника. Мэйзи упала на грудь, вытянув руки вперед. Я снова вошел в нее, возвращая неистовый темп, заставляя ее кричать. Собрал длинные черные волосы в кулак и шлепнул ее по ягодице. Затем еще раз и еще раз, с каждым разом все сильнее. Словно во время грубого секса я сейчас испытываю на ней свою злость за то, что влюбился в нее, хотя всеми силами пытался избежать этого. Наказывал ее за то, что она не остановила меня. Мэйзи обмякла, издавая уже хриплые звуки, сорвав голос. Когда я резко вошел в нее во всю длину, Мэйзи закричала в последний раз, получая оргазм. Я вышел из нее, понимая, что уже на пике того, чтобы кончить, и помог себе рукой. Мэйзи упала на матрас, тяжело дыша. Я откинулся на спину, ощущая, как горят легкие, и жадно втягивал в себя воздух. Я лежал и прислушивался к дыханию Мэйзи с полным ощущением, что я последний ублюдок, который не смог выстоять перед ней, хотя должен был. Мы лежали молча, приходя в себя несколько минут. Мэйзи поднялась и придвинулась ко мне ближе. Она положила свою голову на мое плечо и обняла за талию. Я обнял ее в ответ с тяжелым выдохом, целуя в макушку. Не смогу уже оттолкнуть и сказать ей, что сегодняшняя ночь — это ошибка. На самом деле, эта ночь стала для меня спасением. Я бы со временем просто задохнулся от того, насколько сильно сдерживаю свое желание, которое увеличивается с каждым днем. «Никогда бы не подумала, что буду спать с тобой», — проговорила Мэйзи, заставив меня хрипло рассмеяться. Мне бы хотелось сказать ей то же самое, и эти слова из меня выдвигают чувство вины. Но я решил стараться быть тем Кристианом, к которому привыкла Мэйзи. Наглым и бестактным. «Не подхожу под твои критерии?» «Именно. А мне кажется, что ты просто не тех выбирала». Мэйзи подняла голову, выгнув одну бровь. «Самоуверена, однако. В этом весь я». Я приподнялся на локтях, чтобы приблизить к ее лицу свое. «И тебе это нравится?» Выражение ее лица изменилось, словно Мэйзи снова попала под обжигающую волну возбуждения. «И это пугает, потому что сводит с ума», — прошептала она томным голосом, отчего я снова не сдержался. Рядом с этой девушкой сила воли просто испаряется и становится несуществующей. Я жадно накрыл ее губы, вторгаясь в ее рот языком и прижал к себе. Мэйзи села на меня и взяла в руки мой уже окаменевший член, чтобы засунуть его в себя. Теперь весь процесс она взяла на себя, и мне нравилось находиться в ее власти. Сладкий, одурманивающий плен, где я питаюсь ею, как наркотиком. Ближе к 11 вечера мы приняли душ и легли на постель. Мэйзи не стала возвращаться в свой номер, а решила остаться со мной. Я одновременно был рад и огорчен этой идеей. Слишком много противоречий внутри меня, которые мешают наслаждаться женщиной, сводящей меня с ума в полной мере, пока есть возможность. Я пытался отвлечься от мучающих меня чувств. Обнимал ее, прижимая к себе. Целовал опухшие красные губы. Старался думать о том, что не было того момента в прошлом, когда я совершил то, за что она никогда меня не простит. Это рвет мое сердце на части, в котором сейчас необъятные чувства к Мэйзи. Я безнадежно влюблен в девушку, с которой у нас нет будущего. Я обводил по контуру небольшое сердце, выбитое под грудью Мэйзи. «Эта татуировка что-то значит?» — хрипло спросил я, рассматривая ее. «Напоминание, что я могу отдаваться человеку без остатка, если сильно полюблю». Я поднял на нее потерянные глаза. Мэйзи улыбалась мне, погладив по щеке. Она зачарованно рассматривала мое лицо, охваченное чувствами. Я усиленно сглотнул, после чего мое лицо затерялось в ее шее, куда я выдохнул. Мое сердце забилось с бешеной скоростью. Я не хочу терять ее. Ночью Мэйзи уснула намного раньше меня. Сон одолел меня ближе к 2 часам ночи. До этого я наблюдал за тем, как она спит. И думал о том, что если моя тайна раскроется, то для Мэйзи это будет новый удар. Сегодня она призналась в том, что полюбила меня, пусть даже перефразировав эту фразу в более развернутую. Смысл один и тот же. Мы не заметили, как чувства охватили нас, и теперь мы совершенно уязвимы. Причинив друг другу боль, мы будем страдать. Если бы Мэйзи не полюбила меня, я бы свободно смог признаться ей, не думая о своих чувствах, после окончания расследования, и принял бы от нее любой вердикт. Но теперь все иначе. Раскрытие тайны принесет с собой боль, отчаяние, ненависть и самое страшное – разочарование, после чего Мэйзи не захочет меня видеть никогда. Или, может, я плохо ее знаю? Дает ли она второй шанс любимому человеку, несмотря на обстоятельства? В груди затеплилась надежда, которую я хотел отбросить, но она уже прижилась за долю секунды. Она обманчива, но это единственное, что я имею в качестве поддержки. На следующее утро мы с Мэйзи собирались на завтрак. Я, наконец, смог отыскать ее ключ-карту и отдать ей, чтобы Мэйзи смогла переодеться. Я, как обычно, старался вести себя естественно и не показывать вид, что моя душа распадается на части от чувства вины и уже ненависти к самому себе. «Только недолго. Умираю с голоду», — проговорил я, обнимая ее за талию. Мэйзи коротко поцеловала меня в губы, и я опустил руку на ее ягодицу, крепко сжав. «Не переживай, умереть тебе не дам», — усмехнулась она и направилась к выходу. Я решил натянуть футболку и отыскал сумку в углу комнаты, как вдруг позади услышал грохот. Я резко повернулся и увидел Мэйзи на полу, которая билась в судорогах, словно у нее случился припадок. Несмотря на испуг, который парализовал меня, я как в тумане подбежал к ней, падая на колени. Я взял ее на руки, но Мэйзи все равно билась в судороге, а из ее рта шла белая пена. Мэйзи закатывала глаза и пыхтела, будто пыталась схватиться за жизнь. «Мэйзи! Мэйзи!» Я орал, как невменяемый, позабыв обо всем на свете. Сердце бешено колотилось в груди, причиняя боль. Я весь дрожал, а в голове была лишь одна мысль, приводящая в необъятный страх. Я в любую секунду могу ее потерять, если буду бездействовать. Я сидел в коридоре перед реанимационной дверью. Мне ничего не оставалось, как привести ее в больницу Балтимора, поскольку сам был бессилен помочь ей. Я сидел на стуле, соединив пальцы между собой, и немного покачивался вперед-назад. В груди не утихают страх и переживания за Мэйзи. Перед моими глазами до сих пор момент, как она бьется в судорогах, парализованная. Я поглядывал на двери реанимационной палаты и в нетерпении ожидал доктора, который вынесет вердикт. Я надеюсь, он будет не такой, что разорвет мое сердце в клочья. «Вот, выпейте воды». Я услышал тонкий женский голос и поднял голову. Медицинская сестра подавала мне стакан с водой, смотря с сожалением. Я принял подношение, поблагодарив, и жадно опустошил стакан. Этот момент мне напомнил прошлое, когда я также сидел в коридоре и ждал доктора, оперирующего мою жену. Мне постоянно заботливо подавали воду, но после каждого принятого стакана легче не становилось. Сердце, как и сейчас, горело от страха и переживаний за жизнь любимой, и этот мучительный огонь было не потушить. В это время из реанимационной вышел доктор, отгоняя воспоминания. Я вскочил на ноги, напугав девушку своей резкостью. Вернул ей стакан дрожащими руками, немигающими глазами, смотря на доктора. «Ну что?» – взволнованно спросил я. «У нее был эпилептический припадок, но вызван он не естественным путем, а препаратом. Приступ вышел быстро и агрессивно под воздействием алкоголя. Сейчас она под капельницей. Вы вовремя привезли ее, она могла умереть». Доктор похлопал меня по плечу. «Спасибо», – промямлил я, погружаясь в анализ. «Вы можете навестить ее сейчас и забрать завтра. Будьте здоровы». Я поправил халат на плечах и вошел в реанимационную палату, где на мою голову еще нацепили противобактериальную шапку, после чего пустили к Мэйзи. Она лежала на кровати, совершенно ослабшая и бледная под яркими лучами солнца, которые били по окну своей силой. Под таким агрессивным светом она казалась белой, как мел. Мое сердце сжалось от боли при виде такой картины. Сейчас я понял, что добрался до того осознания, когда жизнь Мэйзи для меня ценнее любых сокровищ. Я приблизился к ней и сел на корточки. Взял ее руку и поцеловал тыльную сторону ладони, ощущая тяжесть отчаяния в душе, смотря на нее такую обессиленную. Этого состояния Мэйзи остерегается, как огня. «Я пережил стресс. Не описать словами, как я испугался Мэйзи», — прохрипел я, глядя на нее. Она смотрит на меня без сил и кажется, будто для нее сейчас и это тяжело. Мэйзи кое-как улыбнулась своими бледными и потрескавшимися губами, стараясь сжать мою руку. «Прости, я не хотела», — тихо произнесла она и зажмурилась. «Хочу спать». Я погладил ее по голове, понимая, что сейчас в ней нет никаких сил, ни физических, ни моральных. Ей даже говорить тяжело, совершенно выпотрошена этим убитым состоянием. «Спи, я буду рядом», — прошептал я, снова целуя ее руку. Мэйзи закрыла глаза и засопела. Я сидел некоторое время на стуле, который придвинул к себе и оберегал ее сон. Затем вспомнил слова доктора и осторожно вышел из палаты, направляясь на улицу. Там я достиг парковки и сел в салон машины Мэйзи на пассажирское кресло. Открыл бардачок и достал из него склянку. Я помню, что Мэйзи приняла одну таблетку перед тем, как мы отправились в Балтимор. Открыв склянку, я высыпал из нее все содержимое на ладонь и рассмотрел белые комочки. Вспоминая, как я давал одну Мэйзи после допроса Томаса Кларка, сейчас я понимал, что эти немного другой формы. Мэйзи принимала квадратные, с круглыми углами. А это чисто квадратные. Разницу практически не уловить, если не рассматривать их с особой внимательностью. «Ублюдок!» – процедил я и вышел из машины, закрывая дверь. Я нашел урну и выбросил в нее препарат, который вызвал приступ Мэйзи. Меня охватила удушающая ярость. Он повсюду. Я будто чувствовал его присутствие и стал озираться по сторонам в надежде увидеть и сломать ему шею. Но это была лишь паранойя, вызванная агрессией. Теперь я понимаю одно, что мне нужно непрерывно быть рядом с Мэйзи и контролировать даже то, что она ест и пьет. Этот псих способен выкинуть все, что угодно, и мы этого даже не заметим. Как случай с препаратом. Я вернулся в клинику, затем в палату и всю ночь провел рядом с Мэйзи.